Глава 15. В одну руку я схватила нож, в другую кинжал, оставленный Эдером. Под напором рычащего существа дверь на глазах превращалась в месиво из щепок и мятого пластика. Подставленная под ручку железная тележка начала морщиться гармошкой. Я бросилась в обратную сторону. Мигом одолела дорожку до темного предбанника, узкую лестницу, рванула на себя дверь и проскользнула за ее неожиданно тяжелое, укрепленное, будто люк в бункере, полотно. В этот момент пол затрясся подо мной от грузных лап, ворвавшегося в салон зверя. Совсем рядом послышалось клацанье челюстей. Я захлопнула за собой дверь. На автомате защелкнуло нечто, похожее на засов. И, почувствовав вибрацию глухого удара, отпрыгнула назад. Сердце ухало в груди. От страха на кончиках пальцев вновь вспыхнули голубые искры. Я обернулась, чтобы увидеть, куда попала, и обмерла. Из крошечной, странной каморки выхода не было. Я в западне! Передо мной располагалась вытянутая вперед капсула с узкими смотровыми оконцами по половине периметра. Одно из них, рассеченное сеткой трещин, было пробито насквозь железной трубой. Я поняла, что нахожусь в той самой морде здания. Содрогаясь от каждого удара мощной туши в дверь, я обвела взглядом помещение. Приборы, приборы, приборы. На всех панелях вокруг, частично покрытых паутиной. С тумблеров и разноцветных кнопочек над головой тоже свисали седые космы паучьих сетей. Два кресла перед парой рулей, напоминающих те, что встречались в древних повозках, пустовали. Хищник, а я не сомневалась, что это был еще один шипастый лев, не унимался. Глухие удары под приглушенный рев продолжались, перемежаясь утробным воем по ту сторону. «Эдер, ну где же ты? Я бы простила его и попросила 300 раз прощения, лишь бы не быть одной. Мертвым свобода ни к чему». Я попятилась к креслам, не отрывая глаз от дверного полотна. «Только выдержи, родимая, только выдержи!» Но вряд ли ее хватит надолго. В голове суматошно скакали мысли. Если чудище прыгнет сразу, я не успею убить его электричеством, а убегать тут некуда. С первым я справилась лишь потому, что Эдер воткнул в него меч. Метнуть кинжал я тоже не успею. Да я и не сильна в этом. Духе, что делать? Решение пришло, когда я еще раз взглянула на толстые стекла смотровых окон. Я вспомнила, как они выглядели снаружи. Да, окна находились на высоте нескольких десятков метров над землей. Просто спрыгнуть не вариант. Разобьюсь в лепешку. С другой стороны, вроде бы поближе к корпусу росли деревья на склоне. Надо пробовать. Обезумевшая зверюга, что ломилась сюда, заставляла соображать быстро. Я встала ногами на кресло поближе к треснувшему окну и попыталась дернуть торчащий железный дрын. Не поддался. Я перебралась на серебристую тумбочку поближе. Под ногой что-то хрустнуло, а за спиной раздался скрежет жутких когтей по обшивке. Я налегла на трубу животом и приложила имеющиеся силы. «Ну, давай, давай, дорогая!» «Ничего, хоть плачь!» Ладони жгло от удерживаемого в них электричества. «А какого черта я его удерживаю?» подумалось мне. И я направила весь поток из обеих рук в трубу. Волнения у меня хватало. Металлический стержень окружили голубые ломаные молнии. Коснувшись металла, они окрасились ярко-желтым и потекли по трубе огненными ручейками. Плевать, если обожгусь! Я снова надавила на раскаленный стержень. Каморка наполнилась запахом паленой кожи с моего жилета. Стало невероятно горячо, но... Ура! Труба покачнулась, всего на йоту, однако стекло пошло мелкими трещинами в том месте, что соприкасалось с железом. За дверью взвыли уже в два голоса. «Гром мне в ребра!» Я насела на трубу, пытаясь раскачать ее, как рычаг. Трещин стало больше, но так можно упражняться до тех пор, пока мне не откусят голову. Страх придавал мне ловкости и силы, и, забравшись на металлическую панель, я ударила несколько раз тупой стороной рукоятки кинжала в паутинчатое стекло. В голове наступило безмыслие. Меня охватило лишь одно стремление – выбраться наружу во что бы то ни стало. И я сконцентрировалась на нем. Направила на него все мысли, силы, всю себя, как накануне поток в борьбе с чудищем. Наверное, поэтому, когда я со всего маху двинула ногой по трубе и, продолжая давить ступней на нее, уперлась спиной в смотровое оконце, оно стало поддаваться. Проделала это еще раз и еще. Под оглушительный хруст и звон я вылетела наружу. Осколки стекол засвистели рядом. Труба пронеслась в миллиметре от моего лица и обрушилась вниз. А я каким-то чудом не грохнулась вслед за ними, зацепившись в последний момент носком за центральную перегородку, а штаниной за какую-то железку. Я повисла вниз головой на скользком, горкой, уходящем к земле носу. Где-то подо мной раздался многоголосый звериный рык. «Мамочки! Сколько их тут?» С невероятными усилиями я зацепилась и вторым носком за перекладину. Затем, взывая ко всем духам сразу, поднялась на мышцах живота достаточно, чтобы ухватиться рукой. Запихнув за пояс кинжал, я смогла, наконец, высвободить штанину и подняться, держась обеими руками и стараясь не порезаться о торчащие из перекладины осколки. Я медленно встала, балансируя, и поняла, что нахожусь на высоте 5-го этажа обычного дома. Увиденное меня не обрадовало. По бетонной полосе прогуливалась целая стая шипастых тварей, потряхивая раздвоенными, деформированными головами и издавая жуткий рык, дюжина львов сверлили меня плотоядными взглядами. Я в ужасе посмотрела обратно в кабину. Дверь еще была на месте, но петли под тяжестью непрекращающихся ударов начали отходить от стены. Я похолодела. Это конец? Солнце светило, пускало отблески на реку в ущелье так, словно ему было все равно, что какую-то девчонку разорвут на части хищные звери, или она попросту разобьется перед этими тупыми мордами в шипах. Это разозлило меня. «Черта с два!» — рявкнула я им в сердцах. «Не дождетесь! Не умру я здесь! Я живучая! Хотя какие у меня шансы? Эдеру даже вместе с Тимом не справиться с подобной оравой. Чего мне ждать? Армию глоссов на выручку?» «Сволочи мерзючие! Ненавижу!» — прошипела я, осторожно переступая, чтобы стать поудобнее. Сдула лезшие в глаза пряди. В голове мысли мелькали так быстро, что казалось, сейчас мозг закипит. И лишь одна была стоящей. «Что там?» — крикнул вчера Эдер, увидев тварюгу за моей спиной. «Правильно! Спасайся в воде! Значит, они туда не полезут. Эдер это знал наверняка». Я вытянула голову к реке. «Черт! Ну и высота! Туда проще было долететь! Эх, Тим! Чего ж ты раньше не выдумал крылья? Что там крылья? Мне бы и щупальца его весьма пригодились. Дотянуться вон до того металлического рожка сбоку. Чуть ниже на корпусе наверняка был еще один такой, ведь толстые стебли плюща должны были к чему-то цепляться. А там как-нибудь можно попробовать соскользнуть к крылу и потом в реку. Отсюда не допрыгнуть никак. Внешняя обшивка, несмотря на сотню лет с конца света, по большей части была гладкой. Я коснулась ее стопой и поняла, что скользить будет легче всего, а вот удержаться... Ладно, буду решать задачи мелкими частями. Сейчас мне надо было добраться до ближайшего рожка. Я сосредоточилась на нем, стараясь отключить слух и страх. Вдохнула глубоко и выдохнула. И мой мир сократился до 2 с лишним метров обшивки вдоль секторов лобового окна и торчащего крошечным усом в боку железного рожка. «Есть только ты, Лиса, и этот рожок», — сказала себе я и сделала шаг в его сторону. Нащупав ладонью узкую выемку на ободе над целым сектором стекла, я вцепилась в нее пальцами, сделала еще один шажок. Обшивка была горячей от солнца. Я решила, что это хорошо, просто потому что мне нужно было «Хоть одно хорошо в этой ситуации!» Перехватилась другой рукой и вытянула пальцы по ободу. Ухватилась. Сделала шаг, прижалась к стеклу. Так повторялась бесконечность. Целые 1,5 метра. Наверное, я бы добралась до рожка, если бы из разбитого окна мне в спину не рявкнули утробно, распространяя вокруг зловоние. «Не оборачивайся!» — приказала я себе, вися на пальцах и на носках. «Есть только ты и рожок!» Позади раздался тупой шлепок, продолжительный визг и звук упавшего с крыши мешка с песком. Звери завыли. «Это не важно!» — шептала я себе под нос. «Есть только ты и рожок!» Но, видимо, приказала я себе недостаточно хорошо, потому что под следующий рев за спиной я оступилась и как бы не пыталась удержаться за обод, из-за соскользнувшей ноги потеряла равновесие. Я влипла лицом в обшивку, но медленно сползла ниже, увидев за стеклом рыжую клыкастую громадину. Морда льва ударилась с той стороны стекла, клыки щелкнули перед моим носом, а немевшие от напряжения и тяжести пальцы разжались сами. Я покатилась по округлому корпусу вниз с нарастающей скоростью. Заветный рожок пролетел мимо меня, и листья плюща, какие-то буквы на белом. В считанные секунды перед моими глазами пронеслись черные скалы, слившиеся в зеленое пятно растения. Я напрягла все мышцы за миг до того, как меня обожгло ударом о ледяную воду и затянуло под нее, тотчас накрыв с головой. Вода полилась в глаза, нос, уши, давя и душа холодом. Меня крутило в массе ледяных пузырьков, как щепку. До боли в груди, лишенная возможности дышать, ничего не соображая в этом круговороте, я не поняла, как и почему меня вытолкнуло на поверхность. Возможно, потому что я слишком хотела жить, решив сопротивляться смерти до последнего. Высунув голову из воды, я кашляла, глотала воздух и барахталась. Руками, ногами, всем телом. И поплыла. Точнее, поймала короткую толстую корягу, несущуюся рядом, и вцепилась в нее заледеневшими, жесткими, как клешни, пальцами. Меня понесло бешеным потоком, с пеной кружа у камней вдоль высоких каменных стен, неизвестно куда. Эдер ехал на псидопсе по улицам, знакомым с детства, и не мог отделаться от мысли, что совсем не знает того, что происходит на самом деле. Муторно было видеть людей, понимая, что за ними наблюдают. За каждым. Вон за тем длинноухим стариком, что торгует лепешками. За ремесленником, что приколачивает покосившуюся створку окна. За верзилой кузнецом, который гонится с ремнем за мальчишкой-помощником. Эдер всматривался в дома, обветшалые, безглазые, обшарпанные, в столбы вдоль улиц, оккупированные птицами и ползучими растениями, в ржавые грабины автобусов, давно используемые как отхожие места, и думал, где еще могут прятаться приборы слежения. Логика подсказывала, если жрецы не поскупились на камеры для всех жителей Дектората, то у них вполне хватило бы технологии и возможностей натыкать по искусственному глазу куда угодно, хоть под хвост каменному коню на площади. Над головой неторопливо пролетел черный нержавеющий дрон, и, глядя ему вслед, сын команды решил, что тот тоже используется для слежки. Надо на досуге сбить одну из этих штуковин и раскурочить вместе с Тимом, — подумал Эдер. Как он мог верить в сказку, будто эти летательные аппараты — мертвые железки прошлых людей, которым вроде как некому дать приказ, чтобы приземлились, а вечный двигатель позволяет им летать хоть 1000 лет? Духи, какой бред! И тут пронзила догадка. Жрецы создали закон, запрещающий читать и изучать знания прошлых людей, чтобы всех держать за дураков, пользуясь при этом властью и технологиями. По сути, умение открывать и закрывать шлюзы дало им такую возможность, а их дубинки, которые все считали магическими, да ведь они шарахают электрическим разрядом, как лиса, не более того. Тим говорил, что прошлые люди все делали на электричестве. Так что же, выходит, жрецы – это какая-то особая каста, которая живет по своим законам и нагло правит миром. У Эдера перехватило дух. И ведь об этом никто не догадывается. Следует сообщить отцу. Он – Командо, и должен знать о том, что творится без его ведома. Начальник стражи ударил пятками по бокам Пседопса, тот понесся быстрее. Подъезжая к площади, Эдер услышал шум. Кучка народа веселилась, гикала и шумела. Что тут? В центре сборища боязливо озирались по сторонам двое загорелых оборванцев с копьями, якобы охраняющие девушку в покрывале, которая сидела на буром Пседопсе. Эдер усмехнулся. Надо же. Повторяется картинка. Степняки привезли еще одну наложницу в дань. Конечно, ведь после суда над костями псевдочумашки воду им перекрыли. Эдер подался вперед, рявкнув «Хайдо!», чтобы расступились. Тощий степняк, кажется, его звали Саро, увидев начальника стражи, весь скукожился, но сообразил, что надо поклониться. Второй, новенький, так и стоял дурнем. «Приветствую вас, господин!» «И тебе привет!» Мужики вокруг продолжали гоготать. «Степница, покажи грудь, мы тебе бутылку воды нальем!» «Нет, пять, только юбку подними!» — глумился молодчик с короткой косой. Эдера захлестнуло негодование. Он пнул шутника со всего маху, и молодчик полетел лицом в пыль. «За что, начальник?» — обиженно потянул он, поднимаясь. «Я не нарушал закона!» «Такие, как она, тебе потом сыновей рожать будут!» — мрачно сказал Эдер. «Так что завянь! Вообще нечего тут цирк устраивать!» — крикнул он погромче. «Завтра зрелищ наглядитесь! Пошли вон отсюда! Считаю до трех!» Горожане стали расходиться, косясь недовольно на меч начальника стражи. До ушей Эдера долетали возмущенные реплики, но он не обратил на них внимания. «Как тебя зовут?» — спросил Эдеру, сжавшийся от страха девушки и получив, наконец, возможность рассмотреть ее получше. Она была высокой, костлявой и некрасивой, ничем не похожей на чумашку. Черные глазищи уставились на него со смуглого, невыразительного лица, обрамленного двумя толстыми смоляными косицами. От нее тоже разило козой. Что же они, целуются с ними, что ли? «Шеска», — ответила степница тонким голоском. «Благодарю вас, господин, за вмешательство. Вы спасли меня от обезумевшей толпы!» Она произнесла это с восхищенным придыханием и опустила ресницы с таким видом, словно Эдер был единственным на свете воином, только что вызволившим ее из лап чудовищ. Эдер удивился и махнул рукой. «Пустяки! Это не толпа!» Отчего-то гиганту захотелось узнать еще что-то от степняков, ведь они были сородичами чумашки, а все, что ее касалось, чрезвычайно стало интересовать начальника стражи. «Знала ли ты Лиссандру, девушку, которую привезли до тебя?» — полюбопытствовал Эдер. «О, духи, знала ли я Сандру?» — всплеснула руками степница. «Да это же моя лучшая подруга! Моя прекрасная, милая Санечка! Как же ей не повезло! Когда молния ударила в нее, все изменилось! Не совру я ей! Она лежала как мертвая! Ой, как же я обрыдалась! И мама ее плакала, и братишки, мало-мало-меньше! Вы бы видели ее братиков! Какая она была с ними добрая и хорошая сестрица! Благо выжила, да стала плохо слышать. Сначала прям совсем ничего и не говорила, а потом заговорила. Да что ж, Лиссандра такая хорошая девушка! Мы еще маленькими вместе учились домашнему хозяйству. Я умею шить, вышивать, плести браслеты и коврики, готовить вкусные блюда из всего, что окажется под рукой, наводить порядок и чистить одежду. А еще я хорошо пою и танцую, и сделаю для вас все, что изволите. Заберите меня к себе, о прекрасный, добрый господин, вы...» «Стоп, стоп, стоп!» Эдер опешил, у него даже в висках заломило от непрерывного потока слов и тонкого голоса. Степница захлопала ресницами и снова открыла рот, но гигант опередил ее. «Муста, у вас есть? Что за хрен?» «Охотник, прекрасный господин. Обычный охотник, молодой, говорят, симпатичный. Да, он высокий. Сложен хорошо, поет наши песни у костра соловьем, и девушкам нравится. Но что там, прочие девушки, даже Лиссандра, Вот мне он совсем не нравится. И уши у него лопоухие, и зуба не хватает. В драке выбил еще мальчишкой. Вот тут, сбоку. Даром говорят, что жених завидный. Как по мне, так уж с вами ни в какое сравнение. И руки у него волосатые. Вот не так, как у вас, благородно и красиво. А без благородности мохнатый просто чистая обезьяна». «Стоп!» Эдер хмыкнул и поднял ладони, останавливая поток речи. «С Лисой у него что было?» «Да уж, ну я обхаживал, обхаживал. А вы не думайте, она девушка не из таких, что с первого знака внимания напрыгивать станет и вестись на прочие мужские штучки. Вы уж знаете этих мужчин. Но я не про вас. По вам сразу видно, что вы человек благородный и...» «Не обо мне сейчас, Алисе». «Да, так она говорила, что, конечно, и обнимались они в пещерах во время охоты. Он заманил, пройдоха эдакий. Да, вот и целовались немножко. Но другие его попытки, ну, вы сами знаете, какие. Она ни-ни, потому что она такая, Лиса. Впрочем, парням она вообще чуть что и по морде». На губах Эдера сама собой расползалась довольная улыбка. Саро с напарником пялились на него ошарашенно, на всякий случай отойдя в сторонку. Эдер хотел еще раз спросить о матери и отце Чумашки, но с другой стороны площади показалась пыхтящая туша в желтой тунике и красных шароварах. «Жаль, нет больше Лиссандры», — опомнившись, соврал гигант. «А вон и твой хозяин торопится». Увидев новую степницу возле Эдера, Амос затряс в воздухе кулаками и прибавил шагу. Казалось, на них катится огненный шар с криками. «Эй, оставь в покое мою наложницу! Я не позволю тебе забрать то, что мое по праву! Она моя, слышишь? Моя! Отойди от нее! Эдер, сейчас же!» Выждав, когда толстяк окажется поближе, Эдер хохотнул. «Ты подумай еще, Амос! Может, ну их, наложниц этих! Сам справишься!» «Не смей! По закону положено! Я взнос платил!» Голос Амоса сорвался на виск. Лицо его стало пунцовым. «Нет, если взнос, то, конечно!» – забавлялся Эдер. «Только не забудь тесемки на штанах развязать. Прямо так не кидайся!» Амос замахнулся на ничего не понимающую степницу. «А ты, если будешь с чужими мужчинами разговаривать, я тебе плетей!» Он не договорил, сбитый с ног Эдером. Тот в один миг спрыгнул с псидопса и, свалив толстяка в песок и солому, нанесенную ветром на бетон, навис над ним. Лицо Эдера стало жестким и грозным. «О плетях забудь, Амос», — приказал он. «Девушку зовут Шеска, и если я узнаю, что ты ее бьешь или издеваешься, я тебя за яйца на заборе подвешу, понял?» «Это нарушение закона вмешиваться», — промямлил Амос. Эдер сжал лапищей мягкую шею так, что у юнца глаза полезли на лоб. «Я тут закон, жердяй, понял? Понял?» «Понял», — прохрипел тот и закашлялся, когда Эдер отпустил его. Гигант встал и отряхнул песок со штанов. Амус, кряхтя, тоже поднялся и схватился за узду псидопса, на котором сидела Шеска. «Ты моя наложница», — сказал сын казначея. «И нечего пялиться на посторонних, Шеска». «Прекрасный господин не ушибся?» Ласково запела степница, с умилением глядя на толстяка. «Не переживайте, прекрасный господин. Я всего лишь ответила на вопросы того господина. Я только и думала о том, кому я смогу приносить радость. Глаза уже проглядела ей-ей. Как же милостивы были духи, послав меня вам, прекрасный господин. Вы такой, такой. Позвольте выразить вам свое восхищение». Амос распрямил плечи и горделиво взглянул на Эдера. А тот оторопел от того, как быстро степница запела новые песни. Сын казначея поправил тунику и со злорадной усмешкой буркнул. «Будет тебе сейчас закон, Эдер!» Гигант обернулся и увидел приближающийся отряд из личного состава отца. Во главе двух десятков вооруженных воинов на низкорослом коне ехал Глазырь. «О, приветствую, ребята!» — кивнул Эдер. Но те в ответ не улыбнулись. Вмиг окружили его и выставили копья. Глазырь скрипучим голосом известил. «Сдайте оружие, Эдер! Вас велено доставить к команду!» «Причем тут оружие, Глазырь?» — изумился Эдер. «Я как раз сам собирался навестить отца». «Сдайте оружие! Вас обвиняют в государственной измене!» Духи, наконец, смилостивились, и мою корягу прибило течением к заводи у крупных валунов. Осторожно выпустив из рук бревно, я на коленях, от камня к камню, то и дело соскальзывая, поползла к берегу. Мокрая и жалкая, как зайцы-кот после зимнего ливня, я выбралась на сушу и повалилась без сил на траву. Я дышала тяжело. В груди болело. Зуб на зуб не попадал от дрожи. Не верилось, что я вновь могу ощущать под спиной и ногами земную твердь. Лежать, а не нестись с головокружительной скоростью неведомо куда в ледяной воде, хлебая ее и отплевываясь, чудом уворачиваясь от острых обломков скал, о которые река так и норовила размозжить мне голову. Слава духам, обошлось. Я валялась в траве, приходя в себя и поминая всех духов, но когда вдохи и выдохи чуть замедлились, привстала. Раскисать нельзя, а было никак, ведь я здесь совсем одна. Отбросила назад мокрые пряди волос и фыркнула, пытаясь вылить из ушей остатки воды. Подумать только. Еще и неделя не прошло, как я мечтала, чтобы ее было много. И вот, пожалуйста, мечты сбываются. От Эдера хотела избавиться? Тоже сбылось. Вряд ли он найдет меня здесь. Мне бы порадоваться. Теперь он не будет досаждать приставаниями. Но стало мучительно тоскливо. Я была одна. Совсем. Я огляделась. Никого. Лишь камни и река. Солнце повернуло к горам на западе. Не пройдет и нескольких часов, как на дебри, в которых я очутилась, опустится ночь. И что прикажете делать? Какие невиданные монстры или опасности поджидают меня здесь? Запоздало пришло понимание. Несмотря на грубость и отвратительный характер, Эдер был готов защищать меня от всех и вся. Кроме самого себя, конечно. От него лучше всего меня мог защитить Тим. Но меня унесло далеко. И теперь рядом не было ни одного, ни другого. Больше никто не поможет. Воистину, не желай чего-то слишком сильно, чтобы не жалеть потом о том, что получишь. Пальцы сами врылись в сухую землю, стиснув комья и гальку с волосистыми корнями растений. Я стиснула зубы. Плакать буду потом. Это роскошь, которая мне больше недоступна. Все силы, что остались, надо тратить на выживание. Я резко вытерла нос тыльной стороной ладони. «Черт побери! Все равно выживу! Назло глоссам! Назло продавшим меня степнякам! Назло жрецам! Назло долбанным львам! Назло Эдеру! Доберусь сама до разлома. Глядишь, и способ найдется, как его преодолеть. И мне не придется больше прятаться. Меня ждет свобода!» Я внимательнее присмотрелась к окрестностям. Вокруг высились дикие скалы. В их тени и на небольших, залитых солнцем участках росли кусты и низкорослые корявые деревца. С одного из них на меня изучающе смотрел ворон. «Пшел вон!» — крикнула я. «Я еще жива!» Хоть бы крыс тут не было. При мысли о крысах меня одолела дрожь. Я встала, перебарывая слабость в коленях, и достала из-за пояса длинный кинжал. Срезала в торопях пучок полыни. Только она спасет от укуса ядовитой крысы. Сунула в карман. Нечего рассиживаться. Пока любители падали или хищники покрупнее, не пришли сюда отобедать. Уж я-то знаю, что зверей нюх выводит на слабых и больных. Сколько раз, охотясь, замечала, как, учуяв издалека совсем, будто и не носом, а неким шестым чувством немощь и страх жертвы, те, кто посильнее, стекались к ней. Словно жертва звала их. Наверное, это не шестое чувство, это голод, а он хороший и управ. Он заставляет двигаться, рыскать и нападать. Поэтому в дикой природе нельзя ни на секунду чувствовать себя слабой. Кстати, о голоде. После пережитого желудок требовал своего. Жаль, сумка с припасами досталась львам на закуску. Я подошла к деревцу, подыскивая ветку, подходящую для нового лука. «Хорошо бы найти коноплю», или хотя бы тугие стебли повелики, чтобы сплести тетиву. На первый взгляд вокруг меня ничего подходящего не росло. Зато на солнышке неподалеку грелись две упитанные ящерицы, Желто-зеленые чешуйчатые спинки застыли под солнцем на изъеденном известняке. Только моргающие морщинистые веки над блестящими вкраплениями глаз выдавали то, что ящерицы живые. В животе заурчало. Он не хотел ждать, когда я раздобуду себе лук и стрелы, но с такой дрожью в ногах мне не подкрасться бесшумно. Решение пришло само. Зря, что ли, духи наградили меня даром. Но как вызвать искры в пальцах, если бояться и волноваться мне больше не пристало? Голод подсказал как, подсунув воспоминания. Обучая меня стрелять из лука, отец говорил: «Главное, сосредоточься на дыхании. Почувствуй свое тело и то, что ты контролируешь его. Забудь обо всем. Есть ты и есть цель. Остальное неважно». Я начала дышать ровно, удерживая внимание на выдохе и вдохе. Постаралась вспомнить ощущение электричества в теле. Представила, как рождается огненный шар в груди, как из него льются колкими раскаленными иглами два потока и текут в руки. Я сконцентрировалась на этом. Спустя несколько секунд жаркий сгусток зажегся у сердца. Еще мгновение, и пальцы начало жечь искрами. «Хорошо». Я выставила руку и, будто при стрельбе из лука, выделила взглядом бурое пятно на чешуйчатой спинке ящерицы, прицелилась, мысленно выпустила огонь. Ничего не подозревающее существо вспыхнуло голубым факелом и почернело, не успев даже отбросить от испуга хвост. Вторая ящерка пустилась на утек и мгновенно скрылась в щели между камнями. Я усмехнулась и подула на пальцы. Пожалуй, в том, чтобы вырезать лук, не было особой необходимости. Стоит попробовать долбануть кого-нибудь с более приличного расстояния. Откусив и выплюнув обугленную голову, я решила, что надо бы в следующий раз пускать разряд поменьше. Углями сыта не будешь. Ворон раскаркался, продолжая сверлить меня черным глазом. Нагло так, издевательски. «Сам напросился», — буркнула я и выставила пальцы в его сторону. Птица сидела довольно далеко, метрах в 10 от меня. Заодно и проверю свои возможности. Но все повторилось. Вспышка, запах паленых перьев, и поджаренный трупик упал на гальку. «Что ж, обед искать не надо», — буркнула я и пошла подбирать добычу. Утолив голод и зачерпнув ладонью воды из реки, я все же вырезала лук с десятком стрел. С коноплей дело обстояло хуже, и потому пришлось приспособить под тетиву какую-то жесткую, нервущуюся вьюшку, срезав ее плетья с коры кривого дуба. С луком в руках стало спокойнее. Все-таки привычка — большое дело. Я отправилась в путь. Близость сумерек заставляла меня прибавить шагу, высматривая что-либо подходящее для ночлега. Вспомнилось, как Эдер рассказывал, что река впадает в то красивое голубое озеро, которое со стороны леса стражи охраняют чуть ли не на каждом метре, а со стороны скал — нет. Все потому, что за горной грядой — разлом. И ждать визитеров из-за многокилометровой пропасти глупо. Значит, туда мне и надо. Чем дальше я шла, тем шире и спокойнее становилась река. Растения принимали невиданные, по большей части уродливые формы. Цветки мальвы рваными лепестками напоминали оскалившиеся морды. Дикая фасоль вытягивала к солнцу алые, как кровь, цветы и закрученные, опухшие, словно от болезни, ржавые стрючки. Деревья, которых здесь было немного, не шли в рост. Их стволы были покрыты красноватой коростой с ненормально радужным отливом. От всего этого было не по себе. Совсем захотелось вернуться, когда я наткнулась на выжженную проплешину среди камней. Черные, искореженные повозки прошлых людей громоздились одна на одной. Их было больше десятка. Местами металл оплавился, и они, накрепко склеенные, будто перетекали друг в друга. На светлых скалистых стенах навечно впечатались пятнами сажи очертания людей в странных позах. Я остановилась, раскрыв рот. Меня с головой накрыла жуть, куда большая, чем в лабиринтах солончаковых пещер, где мы с ребятами обнаружили однажды застывшего, будто жук в янтаре, мальчика в яркой одежде с плоским серебристым экраном в руках. Он весь был покрыт искристыми кристаллами соли. Рассматривая отпечатки на скалах, я испытывала одно желание — бежать отсюда. Но все же стояла, переводя взгляд от задравшего руки мужчины к бесполому контуру с большим животом, от сжавшейся в испуге пары на фигурку ребенка. Казалось, в ярости духи впечатали в скалы души погибших, испепелив перед этим тела. Я зашептала себе под нос молитву духам о повиновении, прося их уберечь меня. Возвращаться было некуда. Передернув плечами, я упрямо направилась к озеру, прислушиваясь и с опаской присматриваясь к белеющим скалам. Солнце почти скрылось за горами. Внезапно дорогу преградила непролазная стена, а река ушла вниз, срываясь с огромной высоты по скалистому желобу. Мне ничего не оставалось, как войти в темное жерло туннеля, надеясь, что он идет вдоль реки. Утешало то, что в полусотни метров светился выход. Сжав кинжал в руке, я осторожно зашагала по камням. Однако скоро каменный коридор свернул вправо. Свет, который я приняла за лучи солнца на выходе из тоннеля, оказались отражением чего-то другого, мерцающего вдалеке. От длинного прохода, удивительно ровного и широкого, будто его специально высекали в горе, уходили в темноту разветвления. Я замешкалась на секунду, затем, решив, что терять мне нечего, на всякий случай запустила в левую руку поток искр. Пригодится, если какое-нибудь чудище выскочит из-за угла. Уж коли растения здесь настолько ужасны, можно только догадываться, что за твари рыскают под землей. С другой стороны, и на открытом пространстве ночью вряд ли было безопасно. К счастью, голубоватый отсвет от пальцев позволял лучше разглядеть то, что творилось вокруг. Я снова возблагодарила духов. Если найду пещеру поукромнее и хворост, разожгу на ночь костер. Но пока в это мало верилось. Я кралась с кинжалом, выставленным на изготовку, и светящейся ладонью. Свет приближался. Затаив дыхание, я гадала, куда выйду. Но, сделав еще несколько шагов, обмерла от изумления, потому что свет излучала блестящая пластиковая панель, встроенная в стену. Она светилась ярче сотни крученых белых лампочек, которые давал мне Тим. «Что за черт? Тут есть электричество?» И вдруг из ближайшего прохода послышались мужские голоса. Я юркнула в противоположное ответвление и сунула светящуюся руку под мышку, вжалась в стену, стараясь не дышать. Мимо прошли двое мужчин в комбинезонах. На груди у них что-то светилось красным. До меня донеслось отчетливое. «Вы уверены, что это необходимо?» «Да, сложный случай. Все начинает выходить из-под контроля».